Глава 9. Они выпили за Россию, за всех тех ребят, что остались под Волховым, и за тех, кто теперь уже по эту сторону фронта усеивает своими телами все пространство, от Польши до черт знает покуда. «Значит, ты все же у них в разведке», — вернулся Андрей к прерванному разговору. Теперь, после двух фужеров вина, Мария показалась ему еще красивее и соблазнительней. Но он решил, не время затевать что-либо. Нужно продержаться, как в окопе во время психической атаки. Когда в первый раз забросили? Уже через 4 месяца после пленения, вместе с группой наших русских, подучили меня на радистку по ускоренной программе и забросили. Неужели настолько доверяли? Я ведь у них так и проходила по документам. То ли жена, то ли основательная любовница генерала Власова. А поскольку о тебе они были наслышаны, то и во мне почему-то не сомневались. Сдавались-то вместе. Господи, как вспомню, как мы сдавались, словно в прорубь головой. Боже мой, простонала Мария, знал бы ты, сколько страху натерпелось, когда тебя увезли, а я осталась с этими живодерами. Как я тебя проклинала, как донимала упреками. Ему хорошо, к нему относятся как к генералу. А что будет со мной? Неужели не мог спасти, увести с собой? Привыкла, что ты командарм, и все тебе подвластны. Не понимала, что плен и для генерала плен. Я и сам понял это не сразу, признался Власов, вновь берясь за бутылку. Сам не знал, на каком свете пребываю. Сколько раз ты успела побывать за линией фронта? Не поверишь, 3. Сама удивляюсь, как уцелела. Многие и по первому разу в небеса уходят. Во время 3-й заброски одного, решившего в НКВД податься и меня прихватить, до слез разжалобил. «Отсидим, — говорит, — свое, — на Волгу поедем, поженимся, — на месте пристрелила. Потом еще 2 раненых тоже пришлось». Но и после этого вернуться не могла. Добро, хоть рация работала. К тому же группой командовал какой-то известный немецкий диверсант, точного имени которого никто из нас не знал. Ради его спасения немцы бросили в прорыв 2 роты твоих власовцев, как их теперь называют, да какой-то полубелорусский, полуукраинский полицейский батальон. Словом, отбили они на 1 ночь ту деревушку, в которую мы с вечера под видом окруженцев прокрались, вроде бы к родным местам возвращаемся. Ну и как они к нам относятся? Круа, к русскому комитету? Мария помолчала, выпила вина, закусила. И вновь помолчала. «Да как относятся? Как и положено. Развешивают попавшихся в плен по всем фонарным столбам, какие только подвернутся. Сама видела 4 на площади 1 городка. Месть предателям-власовцам, предавшим свой народ и свою армию. Так будет с каждым власовцем». И все такое прочее. «Знаешь, я ведь уже давно смерти не боюсь». Одного только смертельно опасаюсь — попасться в руки коммунистам, даже мертвой. Над мертвой тоже ведь надругаются. Не думай об этом. Опять засылать в тыл нашим, то есть в тыл красным, не собираются? 2 месяца назад вернулась из партизанских лесов. После того, как один немецкий генерал надо мной опеку взял, за линию меня больше не посылают. Зато почти 2 месяца провела с группой красных партизан в лесу по эту сторону фронта. В подсадной партизанский отряд играли. Сколько там бывших активистов через наши руки, да через гестапо и полицию прошло, врагу бы лютому этого не знать. То есть все это время ты была в лесу? Только 2 недели. Потом меня в канцелярию немецкую уже вроде как бы от партизан пристроили. Там полегче было. «Знаешь», — понизила она голос, оглядываясь на дверь, — «я там документами запаслась на нас обоих. Вроде мы в партизанском отряде были, под другими фамилиями, конечно. Все, кто подписывался в них, до печати ставил на том свете. Те же, кто может пригодиться в роли свидетелей, остались. Надо будет, подтвердят». «Может, после войны как-нибудь под чужими именами приживемся, затеряемся, если, конечно, прижмет. Власов рассмеялся и, поднявшись из-за стола, нервно прошелся по комнате. «Ты что, всерьез считаешь, что мне можно будет спастись в этой проклятой стране, где меня чуть ли не каждый второй армейский офицер в лицо знает, не говоря уже об НКВДшниках на рысях? Да тысячи солдат, служивших со мной, кто под Львовом, кто под Киевом. Все, кто тебя способен признать, уже или перебиты, или на таких должностях, что до глухой деревни, где мы с тобой на первых порах осядем, не дойдут. Или, может, ты в Германии решил остаться?» «Не знаю». Дальнейший разговор на эту тему показался генералу бессмысленным. «Пока ничего не знаю. Могу я что-либо сделать для тебя?» «Ничего», — почти не задумываясь, ответила Мария, тоже поднимаясь. «Там на тумбочке, кажется, фотография этой твоей Хвойды, Хейди». «Так и говорю». Когда Мария хоть немного хмелела, сразу же начинала вести себя вызывающе. Эта черта осталась у нее еще со времен Волховского фронта. «Можно посмотреть? А то я так хорошенько к ней и не присмотрелась». Не дожидаясь согласия, Воронова подошла к тумбочке, взяла фотографию в картонной рамочке с рисованными цветочками и внимательно присмотрелась к изображенной на ней женщине. «Налицо? Так, вроде бы ничего, не такое лошадиное, как у многих других немок. Но... что но?» «Сам видишь, что но?» — резко отреагировала Мария. «Сюда взгляни!» — ткнула пальцем в грудь. «Доска доской! У нее же, как говорят украинцы, ни цицы, ни пис!» «Прекрати!» — холодно вскипел Андрей, вырывая у Вороновой фотографию. «Тебя это не касается!» «Да ты не обижайся. Что увидела, на то и показываю. В конце концов, у нас в России и таких тоже любят. Но только от сильной кобельей тоски. Надеюсь, меня отсюда отвезут?» Вскинула подбородок и обиженно одернула китель. «Прикажешь отвезти? Или ты здесь уже никому ничего приказать не можешь, Власов?» «Отвезут тебя, Воронова, отвезут. Ты говорила, что получила чин лейтенанта по ходатайству Хейди». «Не по ее ходатайству. Она лишь поддержала». «Значит, ходатайствовал твой страдатель генерал?» «И он тоже руку приложил. Однако свои чины, как и две медали в придачу к Железному кресту, тем самым местом, на которое ты, будучи командармом, так зарился, я не зарабатываю. Понял, генерал?» И Власов был поражен, увидев перед собой окаменевшее лицо, застывшее на нем маской неприкрытого, уже вполне великогерманского презрения. «Начинаю понимать», — почувствовал, как горло его судорожно сжимается от ярости вместе с душой. Власову вдруг показалось, что за те несколько минут, которые он провел с Вороновой, перед ним одна за другой предстали три совершенно непохожие друг на друга женщины, каждая из которых по-своему помнила его, по-своему любила и по-своему презирала. И какое счастье, что она не может задержаться здесь, сколько-нибудь долго терпеть эту, одну в трех, теперь уже одинаково ненавистных ему женщину, он не смог бы. «А заготовленные мной документы я все-таки сохраню. Спрятала их в надежном месте, на тот случай, когда и в Германии нас, власовцев...» Это свое «власовцев» она произнесла, как что-то убийственно презренное. «Начнут выстреливать точно так же, как выстреливают в России. По всей Европе флажками обставят, как волков в степи. И оружие в трех тайниках вместе с кое-каким золотишком там, в России, припрятала. Кто знает, а вдруг пригодится. Я подробно опишу место расположения тайников и передам это описание тебе на тот случай, если самой мне до конца войны дожить не случится, или же пути наши разойдутся». «Предусмотрительно», — признал командарм, — «и по-своему щедро. Жизнью, войной по обе стороны фронта ученая. Такая наука зря не пропадает. Не провожай меня. Где там твой капитан? Душа его на выворот». «Капитан!» Тотчас же позвал Власов. «Здесь я, господин генерал», — почти мгновенно возник на пороге Штрик-Штрикфельд. «Проведите лейтенанта к машине и проследите, чтобы ее тотчас же отправили, но чтобы так, в стремени, да на рысях». как и доставили сюда», — зачем-то уточнил капитан, «в сопровождении двух эсэсовских унтер-офицеров». «Даже?» — ненаигранно удивился Власов. «Генеральский эскорт. Надеюсь, они обеспечат вашу безопасность, лейтенант». «Не волнуйтесь, господин генерал-полковник», — сделала Мария ударение на второй части его звания. «В Германии обо мне заботятся куда аристократичнее, нежели в России», — насмешливо добавила она, давая понять, что в жизни ее изменилось не только то, что одного генерала она умудрилась променять на другого. Вместе с генералом изменились и страна, народ, культура. Примечание. В 1945 году Мария Воронова была взята в плен советскими войсками и осуждена военным трибуналом. В романе она действует как героиня художественного произведения, а потому не следует воспринимать все описанное в посвященных ей главах как факты и события из ее биографии. Конец примечания. «Да, это действительно была уже совершенно не та женщина, с которой он блуждал когда-то по Волховским лесам, и которую однажды не столько в порыве любви, сколько отчаяния брал в каком-то заброшенном окопчике, буквально на виду проходивших мимо метрах в 50 по ту сторону кустарника немцев, возможно, даже из ярости, прощаясь с жизнью». А еще это совершенно не та женщина, которая всякий раз, рискуя жизнью, словно волчица, добывала для него пропитание, рыская по окрестным, простреливаемым немцами, окруженцами и сельскими отрядами самообороны селам. А ведь Хейди прекрасно понимала, что сегодня перед тобой предстанет уже совершенно иная Мария Форонова, вдруг открыл для себя Власов. Знала Биленберг о зафронтовых вояжах за линию фронта, о наградах, добытых вовсе не тем, чем очень часто добывали их себе походно-полевые жены многих комбатов и комдивов, а ее эсэсовском генерале знала, поэтому и свела настолько для того, чтобы окончательно развести, при этом была уверена, что совершенно ничем не рискует. Оставшись в одиночестве, генерал один за другим опустошил два бокала вина и, почувствовав, что основательно пьянеет, решил: «Теперь он может предстать и перед Хейди Биленберг». «Простите, капитан», — покаялся он, вновь увидев в прихожей Штрик-Штрикфельта, «я ведь не знал, что вы давно успели предупредить Хейди о существовании Вороновой». «Только потому, что меня попросили подготовить фрау Биленберг к восприятию этой информации, которая так или иначе дошла бы до нее». «Не спрашиваю, кто именно попросил вас об этом. Имя этого человека лучше не выяснять». «Значит, речь идет о Гиммлере», — догадался командарм. «Из знакомых Биленберг только он знал о существовании поварихи Вороновой, и только он мог попросить, а точнее приказать Штрик-Штрикфельту подготовить ревнивую Хейди к появлению соперницы». «Считайте, что вы, капитан, поступили правильно». «Будь я чуть набожнее, перекрестился бы. Я-то как раз боялся, что этим своим предупреждением подставляю вас. Когда мужчина оказывается между двумя женщинами, это пострашнее, чем на передовой, на голой равнине под перекрестным огнем. Но я-то прошу прощения не потому, что вы германский офицер, а потому, что это сделано было деликатно и по-мужски», — примирительно довершил Штрик-Штрикфельд. «Кстати, нам, господин генерал, тоже пора уезжать». Власов непонимающе уставился на капитана, пытаясь понять, о чем идет речь. «Почему вы считаете, что пора? И куда мы должны уезжать?» «Париж нас пока не ждет, поэтому придется обойтись Добендорфом. Дня на 3-4, не больше. Впрочем, кто способен предсказать, как там все сложится?» «Только не убеждайте меня, что не знали об этом задолго до появления здесь Вороновой. Не хотелось портить вам свидание, господин генерал». «Что тоже по-мужски». «Отъезжаем через 20 минут, иначе не успеем к поезду. Машина уже ждет нас, я помогу перенести вещи». «Но не могу же я покинуть это богоугодное заведение, не попрощавшись с Хейди». Капитан задумчиво и сугубо по-русски почесал затылок. Может, в данной ситуации будет лучше, не попрощавшись, взять и уехать, а потом позвонить, написать, пригласить в Добендорф. Две женщины в течение получаса — это, извините, господин генерал, и вне постели тяжеловато. Так-то оно так, но потом это уже будет совершенно иной разговор, поэтому лучше сейчас. Как минимум 10 минут у вас еще найдется, пожал плечами Штрик-Штрикфельд, но задерживаться не стоит. В Добендорфе что-то произошло или, может, в Берлине? По-моему, вы нервничаете, капитан. Нервничаю не я, а известный вам абверовский генерал Гелен. Он-то с какой стати? Теперь мы вооруженная сила, и наша боеспособность... Простите, господин генерал, однако генерал Гелен уже неоднократно выражал неудовольствие вашим длительным отсутствием в штабе РУА и частыми поездками в эту хранимую богом долину. И точно так же неоднократно Гелен требовал от меня объяснений по этому поводу. Почему же вы молчали в стремени да на рысях? Думал, что он отвлечется на другие проблемы и на какое-то время забудет о нас с вами. И никуда он не денется, отвлечется. Но это тоже так, конфиденциально, процедил Власов и решительно направился к двери, намереваясь тотчас же поговорить с Хейди. Марию Воронову он уже потерял. Будет страшно, и если в один и тот же день потеряет и другую женщину, которую здесь, в Германии, никакая другая ему не заменит, поскольку такая замена попросту невозможна. Уже выйдя во двор, Власов с удивлением обнаружил, что Мария все еще не уехала. Она стояла у машины, опираясь рукой о капот, а по обе стороны от нее, словно изваяние, застыли с автоматами наперевес рослые эсэсовцы. «Ждала, когда ты выйдешь, чтобы еще раз попрощаться», — истолковал это ее ожидание Власов. «Может, стоит подойти и еще раз предложить перевестись в РОА? Или, наоборот, поблагодарить, что она не согласилась переходить в твою армию, спасая тебя от ревности Хейди?» И был крайне удивлен, что Мария не окликнула его, не помахала рукой. Едва завидев генерала, она демонстративно отвернулась, молча села в машину и уехала. «Как считаете, капитан, возможно, у нее была какая-то просьба, с которой так и не решилась обратиться?» «По-моему, она поняла, что идете не к ней», — с хитринкой в голосе прокомментировал Штрик-Штрикфельд. «Но зачем-то она меня ждала?» «Только для того, господин генерал, чтобы убедиться, что вы идете не к ней, проверить свою женскую интуицию, скорее убедиться, что в состоянии окончательно порвать с вами»,